Ллойд посмотрел на нее с искренним изумлением. Даже теперь ему все еще трудно было общаться с ней, как с мыслящим существом. Поэтому он не мог заранее угадать, выскажет ли она нечто поразительно глубокое или ляпнет какую-нибудь глупость. «Очень интересный вопрос, Эва. Поверьте, я тоже думаю об этом». Ллойд говорил истинную правду. Он просто не мог заставить себя соврать Эве Мерлин. Это походило бы на кощунство. Над жерлом гейзера появились первые струйки пар. Они взлетали вверх и исчезали в небе по своим неестественным траекториям, возможным лишь в безвоздушном пространстве, испаряясь под жгучими солнечными лучами. Старый служак откашлялся и прочистил глотку. Снежно-белая, поразительно компактная струя ледяных кристаллов и капелек воды начала подниматься в небо. Земные инстинкты наблюдателей подсказывали им, что она вот-вот наклонится и начнет падать вниз. Но они, разумеется, ошибались. Струя взлетала все выше и выше, чуть-чуть расширяясь и сливаясь, наконец, с огромной сверкающей оболочкой кометы. Ллойд с удовлетворением заметил, как трубопровод задрожал, и жидкость устремилась по нему в топливные баки. Через 10 минут на мостике состоялся военный совет. Все еще раздраженный капитан Смит коротко кивнул Ллойду. Слово взял старший помощник капитана, он был немного смущен. «Итак, теперь ясно, что трубопровод работает, причем удивительно хорошо. Если ничего не изменится, мы сможем наполнить баки за 20 часов, хотя не исключено, что придется выйти и закрепить трубы понадежнее». «А как относительно примесей?» — спросил кто-то. Старший помощник вытянул руку с пластмассовой колбой, наполненной бесцветной жидкостью. «Мы отфильтровали все частицы диаметром более нескольких микронов. Чтобы не рисковать, проделаем эту операцию дважды, перегоняя жидкость из одного бака в другой. Боюсь, пока не пролетим Марс, придется обойтись без плавательного бассейна». Все рассмеялись. Напряженность исчезла, и даже капитан позволил себе улыбнуться. «Для начала включим двигатели на минимальную тягу, чтобы убедиться, как действует H2O кометы Галлея. Если возникнут затруднения, придется отказаться от этой идеи и лететь для заправки домой за чистой водой Луны. Франкоборт, кратер Аристарх». Наступила тишина. Каждый ждал, что заговорит кто-нибудь другой. Затянувшееся молчание нарушил капитан Смит. «Вы знаете, — произнес он, — что все это мне очень не нравится. Я даже...» Внезапно он изменил тему. Все и без того знали, что он собирался направить сэру Лоуренсу заявление об отставке, хотя этот жест был достаточно бессмысленным при данных обстоятельствах. Но за последние несколько часов кое-что произошло. Хозяин корабля одобрил предложение, при условии, что в ходе наших испытаний не возникнет серьезных трудностей. И это большой сюрприз, и мне известно о нем не больше вас. Всемирный космический совет не только одобрил замысел, но и обратился к нам с настоятельной просьбой осуществить его, причем взял на себя все расходы. Остается лишь гадать, почему. Однако меня все еще не покидают сомнения. Он недоверчиво посмотрел на колбу с прозрачной жидкостью, которую держал теперь в руках Хейвуд Ллойд, рассматривая на свет и слегка взбалтывая. «Я инженер, а не химик. Жидкость выглядит чистой, но как она скажется на внутренней обшивке топливных баков?» Ллойд так и не смог объяснить причину своего поступка. Для него столь необдуманные действия были совершенно нехарактерны. Возможно, ему уже слишком надоели долгие споры, и хотелось быстрее взяться за дело. А может быть, он решил, что капитану не хватает твердости. Быстрым движением он повернул краник, сжал в руке пластмассовую колбу и выплеснул все 20 кубических сантиметров кометы Галлея себе в горло. «Вот ответ на ваш вопрос, капитан», — сказал он, проглотив жидкость. «Между прочим», — заметил врач полчаса спустя, — «ничего глупее мне не приходилось видеть. Вы что, не знаете, что там содержатся цианиды, цианогены и вообще бог знает что еще?» «Да, знаю», — засмеялся Флойд. «Видел результаты анализа, несколько частиц на миллион, никаких оснований для беспокойства. И все-таки меня ждал сюрприз. Унылое выражение сменило улыбку. Какой именно? Если удастся организовать ее доставку на Землю, можно заработать целое состояние, продавая жидкость, как слабительное кометы Галлея».